Глава 9. Их свадьба назначена на август. Прошло меньше года с тех пор, как они познакомились. Местом свадьбы выбран пятизвездочный отель в Нью-Джерси, недалеко от места, где живут родители Мушуми. Конечно, ни Гоголь, ни Мушуми не хотят такой свадьбы. Они предпочли бы что-нибудь скромное. Ужин в ресторане, человек 20 близких друзей, черно-белые фотографии, приглушенную джазовую музыку, танцы. Однако родители пришли в ужас от такого предложения. На свадьбе должно быть не менее 300 человек, подавать будут только индийскую еду, всем гостям надо предоставить бесплатную парковку, а тем, кто приехал издалека, номера в гостинице. Гоголь и Мушуми, вздохнув, согласились. Уступить легче. И, в конце концов, свадьба всегда важнее для старшего поколения, чем для молодоженов. «Да», — шутят они, — «они заслужили это испытание. Зачем послушались своих мам и начали встречаться? Теперь ничего не поделаешь. Волей-неволей они стали идеальной парой, примером для подрастающих бенгальцев. Что же, они чувствуют еще большую близость от того, что оба настроены одинаково, и их единство помогает им перенести подготовку к свадьбе с терпением и достоинством». Через несколько недель все детали утрясены. Номера в отелях забронированы, меню согласовано, костюмы пошиты, хотя их матери время от времени будет их по ночам вопросами, какое вино лучше подать, шабли или шардоне, какие салфетки положить на столы, лиловые или бледно-розовые, какие цветы выбрать для украшения зала, лили или гладиолусы, и каждый раз они отвечают, что и так хорошо, и этак. «Ну, тебе повезло, старик», говорят Гоголю сослуживцы, объясняя, что свадебные хлопоты всегда сопряжены с ужасным стрессом. Нередко первые трещины в жизни семейной пары появляются именно в это время. Но все равно он чувствует себя немного странно, как гость на очередной церемонии, которую он посещал в детстве. Накануне свадьбы они пакуют чемоданы и приезжают в отель, чтобы в последний раз побыть в роли детей при своих родителях. «Как странно, — думает Гоголь, — что завтра в это время мы с Мушуми станем совершенно самостоятельной, отдельной семьей. Они никогда раньше не бывали в этом отеле. Его самой замечательной особенностью является прозрачный стеклянный лифт, который бесшумно скользит вверх-вниз в самом центре овального холла, к радости и детей, и взрослых. Гоголь занимает отдельный номер рядом с комнатой матери и Сони. Мушуми поселяется этажом выше, там, где остановилась ее семья. Приличия должны быть соблюдены. Хотя ни для кого не секрет, что они с Мушуми уже давно живут вместе. Мать привезла ему костюм, который он наденет на свадьбу. Пенджабскую рубаху цвета пергамента, оставшуюся в наследство от отца, заглаженной складками дхоти, и синие с золотом туфли с загнутыми носками. «Да будут с тобой отцовские благословения», — говорит мать, поднимаясь на цыпочки и на секунду кладя обе руки ему на голову. Впервые после смерти отца она тщательно оделась и причесалась, и теперь прямо светится от счастья в своем светло-зеленом саре. Она даже повесила на шею нитку жемчуга и позволила Соне слегка накрасить ей губы помадой. «Не слишком ярко?» — беспокоится Ашима и смотрится в зеркало. Такой оживленной и счастливой Гоголь не видел ее уже много лет. Соня тоже одета в саре цвета фуксии, отделанная серебряной каймой, темные волосы украшены живыми цветами. Она протягивает брату коробку, перевязанную красной ленточкой. «Что это?» — спрашивает он. «Ты же не думаешь, что я забыл о том, что тебе исполнилось 30 лет?» Действительно, 30 ему исполнилось всего несколько дней назад, но в предсвадебной суете они толком не отпраздновали это событие. Даже мать, поглощенная мыслями о предстоящих торжествах, забыла позвонить ему рано утром, как она обычно это делала. «Да, я достиг того возраста, когда приятнее, что о твоем дне рождения забывают», — шутит Никхил. «Бедный Гогус». В коробке оказывается небольшая бутылка бурбона и обтянутая кожей фляга. «Смотри, я выгравировала твои инициалы», — говорит ему Соня, и действительно на мягкой коже хорошо видно тиснение НГ. Он вспоминает, как много лет назад просунул голову в дверь Сониной комнаты и заявил, что собирается менять имя. Соне тогда было лет 13, она подняла голову от книги, тряхнула конским хвостиком и серьезно заявила ему: «Ты не сможешь, Гоглс». «Это почему же? Поменять имя расплюнуть, подумаешь?» «Нет», — сказала ему Соня, — «ты не сможешь, ты же Гоголь». А теперь он смотрит, как его сестра накладывает макияж, как она оттягивает века и проводит вдоль него тонкую черную линию. Сейчас она напоминает ему мать на ее свадебных фотографиях. «Ты следующая, понимаешь?» — говорит он. «Ох, не напоминай мне». Соня строит гримаску, потом хихикает и прижимается к нему плечом. Их общая радость, эти последние волнующие минуты перед свадьбой, почему-то вызывают в его груди щемящее чувство утраты, напоминая ему, что отца с ними уже нет. Гоголь представляет себе, как прекрасно смотрелся бы отец в пенджабской рубахе с шалью, переброшенной через плечо. На нем самом традиционный индийский костюм не выглядит органично. К тому же отцовская рубаха ему коротка, а туфли на размер велики, поэтому в них пришлось набить газету. Рубаха всю ночь висела в ванной, чтобы горячий пар расправил складки, появившиеся за 30 лет хранения в шкафу. Отец надел свой свадебный костюм только раз в жизни. Через несколько минут Гоголь уже готов. Он садится на постель и ждет, нетерпеливо притопывая ногой. Хорошо Мушуми. Сейчас она в окружении 20 тетушек и кузин. Ее волосы укладывает парикмахер, а косметику на лицо ей наносит профессиональная индийская стилистка. Жаль, что он не привез с собой кроссовки. Ему бы не помешало сейчас пробежать пару миль на дорожке в тренажерном зале. Так он волнуется. Начинается, наконец, церемония. Жениха и невесту сажают на помост. Сначала они сидят напротив друг друга, потом бок о бок. Гости рассаживаются на складных стульях, и их так много, что пришлось убрать временную стену между двумя залами, чтобы расширить пространство. Жениху и невесте никто заранее не объяснил, когда надо вставать, когда кланяться, когда бросать цветочные лепестки в бронзовую урну. За их спиной стоят тетушки и по ходу церемонии подсказывают, что надо делать. Перед их лицами мелькают вспышки фотоаппаратов, жужжит видеокамера, традиционная индийская музыка льется из динамиков. Священник, друг родителей Мушуми, известный палеонтолог, который происходит из семьи брахманов. Они приносят подношения к фотографиям дедушек и бабушек, к фотографии отца Гоголя, сыплют рис на погребальный костер, который руководство отеля не разрешило им зажечь. Гоголь думает о своих родителях, которые сказали друг другу первые слова только после свадьбы.